Но, пожалуй, особенно распространены были джатаки, 550 рассказов о перерождении Будды. В рассказах использованы традиционные приемы: чередование стихов и прозы, принцип обрамления, участие животных, говорящих и действующих как люди. Поучительность и серьезный тон сочетались с увлекательным изложением. Популярны эти рассказы и в наши дни. Нельзя не упомянуть о монастырских хрониках, которые создаются с XI века. Они все время дописывались и переписывались, и в тех хрониках много достоверных сведений о жизни Пагана. Монголы в 1287 году разорили и разграбили Паган. Через столетия страна смогла возродиться, но город, столица некогда могущественного государства, остался мертвым. Картину битвы бирманской армии с татарами дал в своей книге Марко Поло. Многие города Шумера засыпал песок пустыни. Геркуланум был погребен под пеплом Везувия, города Майя поглотили тропические заросли. Пагану повезло больше. Сохранились пагоды и храмы дворца. Среди них здание древнейшей библиотеки Бирмы. Первые на Руси библиотеки. Хорошо известен и часто цитируется отрывок из повести временных лет, древнейшей нашей летописи. В лето 1037-е заложил Ярослав град великий, у этого же града золотые ворота, заложил и церковь Святой Софии, и книгам прилежал, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же получаются верные люди. Ярослав же, книги многие написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Исследователи единодушны в том, что эта запись свидетельствует о создании на Руси библиотеки. Указан ее основатель, Ярослав Мудрый, который всей душой отдался любимому книжному делу. Эту его черту выделил летописец, когда не без уважения заметил, сам книги читал. Конечно, книжные собрания возникали в Киеве и до Ярославы. Например, его отец Владимир Святославич, по утверждению летописца, любил словеса книжные и владел, видимо, библиотекой. Само слово это в Древней Руси почти не употреблялось. Впервые оно встречается в знаменитой Геннадиевской Библии, переведенной и переписанной в Новгороде в самом конце XV века, 1499. Термин «библиотека» был для русских людей еще непривычен, поэтому на полях против него переводчик сделал пояснение — «книжный дом». Второй раз он встречается в начале XVII века, 1602, в Соловецкой летописи, которая сообщала: «Построена у соборной церкви в паперти каменная палата для библиотеки». До этого времени в разных городах Руси помещения для книг имели самые разные названия. Часто встречался и удержался до XIX века калькированный перевод слова «библиотека» — «книгохранительница». Так в описи Московского Успенского собора читаем: «Да в той же соборной церкви в книгохранительнице книги всякие». Употреблялись и другие названия: книгохранилище, книгохранильня, книгохранилице, хранительная казна, книжная клеть, книжная палата. В этой главе и пойдет речь о книжных палатах Древней Руси, но прежде коротко о возникновении письменности в нашей стране, о первых книгах, дошедших из глубины веков. Ведь без письменности нет книг, а без них немыслимое хранилище. Удивительно, но долгое время господствовало убеждение, что письменность пришла к нам вместе с христианством в конце X века. Однако постепенно стали накапливаться материалы, опровергающие такое представление. Старейшим сообщением о наличии письмен у древних славян считают сказания о письменах Чернорисса Храбра, болгарского монаха, жившего на рубеже IX-X веков. Храбр утверждает, что до принятия христианства славяне книг еще не имели, но пользовались для гадания счета чертами и резами.